Часть четвертая. Спите, полумертвые увядшие цветы, так и не узнавшие расцвета красоты, близ путей заезженных, взращенные Творцом, смятые не видевшим тяжелым колесом. В час, когда все празднуют рождение весны, в час, когда сбываются несбыточные сны, всем дано безумствовать, лишь вам одним нельзя. Возле вас раскинулась заклятая стезя. Вот полуизломаны лежите вы в пыли, вы, что в небо дальнее светло глядеть могли, вы, что встретить счастье могли бы, как и все, в женственной нетронутой, в девической красе. Спите же, взглянувшие на страшный пыльный путь, вашим равным царствовать, а вам навек уснуть. Богом обделенные на праздники мечты, спите, не видавшие расцвета красоты. Придорожные травы. Бальмонт. Прощаю счастье, прощайте грезы, мы снова сердце с тобой одни. Ушли восторги, опали розы, закат последний зажег огни. Огни заката сожгли надежды холодным жаром своих лучей. Мечты прощайте, закройтесь вежды, о смерть, приди же, скорей, скорей. Накануне этого дня барон Нольде приехал в Н из Петербурга, где служил, и остановился в гостинице. Он только что обручился с Мерлеттой Опочининой, а теперь по просьбе ее матери, Дарьи Александровны, вторую зиму живший в Петербурге, Нольде решил проехать в Отрадное, имение невесты, чтобы продать по доверенности выданный ему участок леса и привезти деньги, нужные для приданного и свадьбы. За день Нольде устал от деловых свиданий и разговоров. Вечером он сошел вниз в залу, где находилась ресторация гостиницы, считавшаяся лучшей в городе. За одним из столов кутила офицерская компания. Хлопали пробки шампанского, говорились речи, слышались взрывы хохота. Нольде показалось знакомым одно лицо. Заметив его пристальный взгляд, официант почтительно доложил: «Мальчишник справлять изволят. Барон Нордин женится завтра». «Кто?» «Нордин, барон Энского полка». «Неужели Нордингейм? Как он облысел, однако!» Его глаза встретились с ласковыми глазами барона, и Нольде первый почтительно поклонился ему издали, сдержанно улыбнувшись. «Кого я вижу? Володя! Владимир! Как по батюшке-то? Ничего не помню!» Через мгновение подошедший жених, раскрасневшийся, и уже навеселе от одного бокала шампанского, крепко жал руки Нольде. Он знал его еще маленьким, когда сам кадетом наезжал в имение соседей в Псковской губернии. Черноглазый ребенок с восторгом глядел на мундирчик кадета, охотно шел к нему на руки. Много позднее они встретились в Петербурге, когда черноглазый мальчик превратился в изящного правоведа. И целый вечер тогда они проговорили как родные, предаваясь далеким воспоминаниям, где царил образ умершей прекрасной баронессы Нольде, так страстно любимой единственным сыном. Было так странно и сладко среди чопорной чужой толпы встретить друга детства, говорить о милых сердцу, навсегда покинувших этот мир. «Ну как поживаете?» «Говорите мне по-старому ты, милый барон, это мне будет приятно. Надолго ты сюда? Завтра еду в Отрадное по делам невесты, я женюсь». «Вот как? На ком же?» «На Мэри Опочининой. Вы ее не знали?» «Что-то не помню. Поздравляю. И я вот, друг Володя, женюсь. На старости лет сошел с ума. Понимаешь? Завтра свадьба». «Ну какой же вы старик, такой молодчина, дайте мне вашу руку. К кто же невеста?